благодать дана тебе от Бога, есть руководство и познание истины Его, тайны сокровенные, и даяки всем вяжут пользы и прошения, тем же мы умиленно просим тебя, мудрое Дево, осияй умные наши очи, положи нам не вести стезю проходную, да поем с тобою ныне и во все веки единому премудрости и виновному. Аллилуйя.